И здесь любопытно противоречие. Хотя дочь Куна – переводчица прозы, ее главные усилия были обращены на перевод стихов. Сыграла свою роль принятое мнение. Венгерская словесность славна в первую очередь поэзией. Нет, поэзия пользовалась всеми привилегиями в доме Кунов, да и как могло быть иначе, когда рядом был Гидеш. Большой венгерский поэт, носитель революционного начала, он многие годы отдал изучению литературы русской. Его познания здесь завидны. Отрадным итогом работы наших друзей явились книги, много прекрасных венгерских книг, изданных в эти годы по-русски. До отхода поезда остаются минуты, а на перроне, как на большом приеме, гостей так много, что хозяев не хватает. К дверям вагона идет Ирина Кун. «Мне сказали, что мама хочет написать книгу о Куне», — спрашиваю я Агнесу. «Да, она готовится к этому. Кстати, венгерские архивы могли быть здесь полезными». Поезд ушел. Полетели один за другим, будто вдогонку за ушедшим поездом месяцы. Приходит письмо от Агнесы, в конверте вместе с письмом фотография. Импровизированная трибуна под открытым небом, говорит Белла Кун. Судя по толпе, окружавшей трибуну, где-то на нашем юге. Вопрос Агнесы. Вот этот, облокотившийся рукой о борт трибуны, четвертый отца, Джон Рид? Очевидно, книга Ирины Кун заметно продвинулась. Вопрос Агнесы о Джоне Риде может быть вызван этим обстоятельством. В Будапешт пошло ответное письмо. Да. Это Джон Рид. Фотография сделана в конце лета или ранней осенью 1920 года. Белла Кун и Джон Рид были на конференции народов Востока в Баку. Наверное, книгу Ирины о Куне ждет не только Венгрия. Ее ждут повсюду, где помнят имя революционера, ее ждут и в России. Какой будет эта книга? Ирина Самойловна была сподвижницей эстрадной жизни Куна, на самых крутых поворотах этой жизни. И тогда, когда, проводив мужа в солдаты, осталась с младенцем на руках. И в те 133 огневых дня коммуны, от рождения коммуны до ее трагического часа, и в те минуты безвестности, когда, вернувшись в Россию, Кун ушел на фронт добивать гидру контрреволюции. И позже, когда по указанию Коминтерна вновь оказался в центре Европы, едва ли не у венгерской границы, и был схвачен австрийской тайной полицией, предстал перед трибуналом. И во всех иных испытаниях, которые подстерегали борца за рабочую правду на его пути к цели, она была рядом, друг и жена революционера. Книга, которую она задумала, не просто летопись жизни мужа, это книга-дневник самой Ирины Кун. А что значит для нее дневник? Прежде всего, труд нелегкой мысли, труд раздумий. Позади лег длинный путь. Надо осмыслить события этого пути. Может быть, немножко и для себя, когда главная мысль отслаивается на бумаге, она зримей. Но главное для тех, кто молод. Им бороться, им жить. И вот ранняя весна, самая ранняя. Вокзал в Будапеште. «А как в Москве сейчас?» — спрашивает Агнеса. Город еще в снегу, но на Гоголевском бульваре уже шумят грачи, и у метро продают веточки мимозы, чуть подсохшие, от которой пальцы становятся желтыми. И она, смеясь, шевелит пальцами. «У вас будет много работы в Будапеште». Я был в семье Кунов. Их дом по ту сторону Дуная, в Буде. Дом приметен, и я нахожу его без труда. Но для меня не просто войти в него. Он для меня дом Куна. Кажется, что книга, лежащая на садовой скамейке корешком вверх, раскрыта им. Он сидел здесь только что и должен вернуться. Переступаю порог сумеречно. Тишина и запах сухих цветов. Сейчас вечер, и семья дома, но это не очень обнаруживается. Впрочем, Николая, наверное, нет, он врач-хирург в клинике. На столе стопка писем, полученных от русских корреспондентов Агнесы. «Библиотека венгерских поэтов продолжает выходить, пытаясь установить я?» «Да, разумеется, при этом не только в Москве, но и в Будапеште». «Вы не оговорились? Венгерских поэтов В русских переводах? Именно. Оказывается, библиотека венгерских поэтов, которая трудом Агнессы и ее московских друзей была издана в Москве, теперь воссоздается в Будапеште. Воссоздается с большой тщательностью. Впрочем, это новое издание не просто воспроизводит старое. Оно будет пополнено переводами, которые сделаны советскими поэтами в последнее время. У вас по-прежнему много дел в Москве, Агнеса. И у меня, и, пожалуй, у мамы, особенно с тех пор, как она начала работу над книгой. Наверное, ей будут полезны не только архивы будапештские, но и московские. Да, разумеется, хотя и поездка в Москву для нее непроста. Но то, что трудно для мамы... Конечно же, я побываю в архивах и разыщу все необходимое. Когда-то в работе над переводами Петефи и Ади мама была помощницей Агнессы. Она помогала уяснить нужное слово, добраться до сути, когда эта суть была не на поверхности, понять текст. Сейчас они поменялись ролями. Помощницей, а может даже немножко секретарем, стала дочь, особенно когда речь шла о русских источниках. А для будущей книги Ирины Кун это важно. Слишком велика роль революционной России в жизни венгерского революционера. Ведь ядро книги в какой-то мере документально. Письма Ленина, Белла Куну, радиодепеши Чичерина, статьи, речи, интервью самого Белла Куна, его показания на процессах, которые были в жизни революционера, телеграммы, адресованные реввоенсоветом армий и подписанные командующим Южным фронтом Фрунзе и членом реввоенсовета Белла Куном, приказы по фронту и директивы армиям, да мало ли документов. Я представляю состояние Агнессы разыскать каждый новый документ — немалая радость, документ, в котором имя отца стоит рядом с именем Ленина. И не только Ленина, но и Чичерина, Калинина, Фрунзе разыскать. Пусть работа эта будет в какой-то мере даже секретарской, пусть она будет в точном смысле этого слова технической, для Агнессы она почетна, ведь речь идет о книге матери. Наверное, у Ирины Кун потребность написать книгу вызрела с годами. Это должна быть книга не только о Белле Куне, но и о ней самой, Ирине Кун. Книга сурово нелегких дум о прожитом. Потребность собрать эти мысли воедино, наверное, никогда для Ирины Кун не была так сильна, как теперь. С того жизненного холма, на который взошла Ирина Кун в свои 70 лет, прожитое видится лучше. А что ей виделось с этого холма? Ирина Кун происходит из семьи трансильванских интеллигентов, некогда состоятельных, но потом разорившихся. Она встретилась с Белла Куном, когда звезда молодого революционера только что взошла. Юноша в широкополой шляпе с красным галстуком, повязанным крупным узлом, был очень приметен. Его речи в защиту рабочих вызывали всеобщее осуждение в кругу, к которому принадлежала Ирина. Как рисовался Ирине ее союз с Куном? Позже Ирина Кун рассказывала, что отношения начались с того, что Кун подарил ей книгу Бебеля «Женщина и социализм». Как этот подарок отождествлялся в сознании Ирины Кун с будущим, которое ее ожидало? Поверила бы она, если бы зримо встали в ее сознание пути и перепути этой жизни. Да, события за событием, которые ее ожидали. Ну, например, как вошла в камеру пересыльной тюрьмы и навстречу поднялся Белла Кун с перебинтованным лицом, только по глазам, да, пожалуй, голосу Ирина узнала мужа. Как в первоавгустовскую ночь 19-го года покинула Будапешт, захваченный врагами коммуны, и в автомобиле, по которому уже палили из явных и тайных засад, прибыла на Клинцельский вокзал. А потом дымные ночи, всполохи огня у железнодорожной насыпи и поезд, идущий к австрийской границе, и обыски, что длились едва ли не до зарево часа. Как год спустя уже в Москве ждала вести от мужа с русского юга, с Таврии, Севашских болот, Перекопа, от Белла Куна, ставшего членом военного совета Южного фронта, которым командовал в то время Михаил Фрунзе. Как пришла весть из Вены, где-то у австро-венгерской границы схвачен Белла Кун, Если не будет передан венгерским властям, то предстанет перед австрийским трибуналом. А потом потекли дни, один мучительнее другого. Венская реакция судила Куна.